Глава 53. «Значит, на свежатинку потянула, Матвей Павлович?» Эта фраза, сказанная ледяным тоном, застала Озерова как раз тогда, когда он почти через минуту легкой походкой вышел из темного укрытия и ступил в пятно света в просторном коридоре. «Татьяна?» Мужчина остановился и некоторое время просто молча смотрел на нее. «Только не делай вид, что не расслышал». Женщина прислонилась к стене и неуклюже скрестила ноги. «Что, прости?» Сердце Матвея сжалось, на лице отразилась натянутая полуулыбка. «Ха-ха-ха!» Запрокинув голову, вдруг рассмеялась Татьяна Михайловна и хлопнула себя по бедру ладонью для пущей выразительности. Озеров терпеливо ждал, когда она отыграет эту часть своего спектакля. «Татьяна, вы пьяны?» — вежливо поинтересовался он, приблизившись. Улыбка сползла с ее лица моментально, точно талая вода с ледника. Уголки губ преподавательницы напряженно опустились, зрительно накинув ей еще лет 10, а лоб подернулся морщинками-складками. «Ты же умный мужик, Озеров!» — фыркнула она. Выпрямилась, сделала к нему шаг и презрительно оглядела из-под сдвинутых бровей. «И для седины в бороду, беса в ребро, рано тебе еще. Что, так и нравится трахать бывших школьниц, да? Конечно, они ж тупые, наивные, ни черта не понимают. За экзамен готовы раком встать и заглотить по самые яйца». Ему даже стало жаль ее. «Татьяна, похоже, вам нужно на свежий воздух», — учтиво улыбнулся Матвей. «Если бы я знала, какой ты козел, то хрен бы стало время на тебя тратить». Преподавательница скривилась, будто собиралась сплюнуть ему под ноги. Мимо, с интересом поглядывая на них, прошли две группы студентов. Озеров дождался, когда они свернут к уборной, и спросил. «Татьяна, скажите мне честно, сколько вы выпили?» «Да я ведь вижу тебя насквозь!» — рассмеялась она. «Строишь из себя разборчивого чистюлю, от меня нос воротишь, а этой уродливой малолеткой не побрезговал?» «Хватит!» — его голос заледенел. «Я понял, вам нужно успокоиться для начала». «Я все вижу!» Татьяна сделала резкий выпад в его сторону и ткнула ему в грудь длинным ногтем. «И знаю про вас. Ну-ка, скажи, сколько их у тебя? Может, ты их пачками трахаешь?» «Вам надо проспаться, Татьяна Михайловна». Профессор взглянул на часы. «Мероприятие подходит к концу. Пожалуй, мы без вас справимся. Можете быть свободны, я вас отпускаю». Вежливо кивнул, развернулся и пошел. «Я все расскажу», — раздалось ему в спину. Озеров шумно втянул ртом воздух, медленно выдохнул и обернулся. «В университете узнают, какой ты извращенец». С видом победителя ухмыльнулась Татьяна и горделиво расправила плечи. Мужчина терпеливо дождался, когда очередная группка студентов пройдет мимо них, а затем приблизился к Татьяне почти вплотную, а то и сильно несло алкоголем. Женщина провела языком по губам, наверное, это должно было выглядеть сексуально, но смотрелось нелепо. Она выпятила грудь и плавно качнула плечами, неуклюже заигрывая с ним. «Расскажи, что у тебя с ней?» Татьяна Михайловна доверительно взглянула ему в глаза. «Она тебя соблазнила, да? Неудивительно, ты ведь мужчина красивый, одинокий». Ее пальчики потянулись к нему и мягко пробежались по пуговицам рубашки. «Я тоже на тебе помешалась, Матвей. Меня любая поймет». Женщина подняла на него игривый взгляд. Ее глаза застилала шальная пьяная пелена. «Один раз ничего не значит, даже пару раз. Подумаешь, оступился, с кем не бывает». Она пожала плечами, придвигаясь к нему вплотную. «Я все забуду, обещаю. Никому не скажу, кто из нас не ошибался, а? Поехали сейчас ко мне и обо всем договоримся». Матвей снова тяжело вздохнул и сделал шаг назад. Глаза Татьяны моментально вспыхнули обидой. «Я могу и рассказать. Если ты со мной так поступишь, то завтра же пойду к ректору и все выложу. Подумай». «Татьяна, помогите!» Вдруг закричал женский голос из другого конца коридора. «Они там! Она ведь его убьет! Помогите кто-нибудь!»